Чтобы продолжить, я должен немножко вернуться к тому, на чем я остановился в прошлый раз. Ну, вы помните, я надеюсь, что мы говорили с разных сторон о том, что Пруст называет экспериментальной верой. То есть мысль Пруста состоит в том, что действительно скрытая и, как мы знаем, непрерывная реальность может быть только предметом веры. Такой веры, которая позволяет человеку, собирая самого себя, утягивая свои ноги, руки, голову из каких-то спонтанных сцеплений механизмов, социальных, психологических, исторических, позволяет ему включаться в эту непрерывную реальность и видеть ее. То есть видеть какое-то место, где ткутся и плетутся наши судьбы. И называется такое отношение к миру экспериментальным, потому что приходится в настоящем собственном рискованном движении, без заранее данных гарантий, именно экспериментально пробовать, то есть наши поступки носят экспериментальный характер, направленный на то, чтобы экспериментом, часто за свой собственный страх и риск, выявить действительно лицо мира или реальности. Ну, вы помните твердо, что самое главное, что то, что называется экспериментальной верой, предполагает особое человеческое состояние, которое я называл на прошлых лекциях, называл мужеством невозможного. Я надеюсь, вы помните, почему слово «невозможное» здесь фигурирует. Ну, по одной простой причине. Ну, я простой пример вам приведу, чтобы вас не шокировало, когда философы такие термины применяют, скажем, «невозможное» или «невозможное мужество». Как может быть мужество невозможного? Ну, скажем, подумайте над тем, что в составе человеческих переживаний и страстей есть всегда нечто, что в принципе не может быть ничьим переживанием. То есть не может быть предметом нашего переживания. Ну, скажем, чистая, бескорыстная любовь. В мире не существовало и не может существовать, и не может быть выполнен акт чистой и бескорыстной любви. А тем не менее, она существует в регистре человеческих страстей. То есть пережить ее реально, сказать, что кто-то действительно, вот случилось, вот, скажем, Иванов или Сидоров или Петров, действительно в эмпирическом мире есть пример чистой, бескорыстной любви. Или, если угодно, перейдя на религиозный язык, святости. В мире нет актов, фактов святости. Вот в таких вот случаях философы вводят понятие границы, и такого рода предметы, называемые святость, чистая добрая воля. Вот чистой доброй воли тоже не бывает. Эмпирически в человеке всегда к чистой доброй воле, то есть совершенно бескорыстной доброй воле, всегда примешано какое-то сенсуальное, эмпирическое человеческое соображение. Вполне чистой воли у человека быть не может. И в то же время мы пользуемся этим понятием, во-первых, чтобы описывать человека. И сам человек имеет это в регистре своих мотивов, переживаний, целей и так далее. Вот такого рода состояния, которые в принципе не могут быть никем пережиты, как таковые, они называются граничными состояниями. То есть они очерчивают мир, в котором могут случаться добрые поступки, очерчивают мир, в котором может случаться любовь, но ни один случай любви, ни один случай доброго поступка не есть сам этот вот граничный предмет, называемый чистая добрая воля, чистая бескорыстная любовь и так далее, и так далее. Условия, это называется, с другой стороны, можно назвать это метафизические невозможности. Из них вытекает в том числе и некоторые опоры нашего сознательного и нравственного и экзистенциального бытия, состоящие в том, что, например, есть что-то в принципе невозможное в любви мужчины и женщины. То есть невозможно выполнение некоторой полной гармонии душ, которая, тем не менее, как граница самого переживания, остается, существует, как сказал бы философ, и философы в этих случаях говорят, имеет онтологическое существование. То есть в онтологию попадают вещи, которые действуют в человеке и в мире, но при этом никем действительно не могут быть пережиты. Это ясно, если вообще это может быть ясно. Этот взгляд просто нужно уловить и держать его. И каждый раз его нужно в себе напоминать снова, потому что раз навсегда выучить его нельзя. И, к сожалению, все важные вещи в нашем уме принадлежат к этой категории вещей, которые каждый раз снова нужно завоевывать. Их нельзя один раз и навсегда выучить и потом пользоваться как обретенным и выученным. Так вот, и в том числе вот этот взгляд, который я пытаюсь вам передать, он должен быть заново вспоминаем. Кстати, вот то, что у Пруста называется памятью, и есть не память в нашем обыденном смысле слова, а есть вот это воссоздание. Поэтому нужно говорить не воспоминание, а вспоминание. И вот что действительная проблема памяти у Пруста, в том числе обретенного, утраченного времени, она вот это вот, она относится к таким состояниям, которые, хотя они случались, их нужно заново и непрерывно создавать. Так вот, я говорил о чем-то невозможном. В том смысле, что человек не может в чистом виде выполнить состояние, заданное на границе его собственных переживаний. Граница позволяет или приводит к тому, что вообще такие переживания могут иметь место. Скажем, если бы не было бы границы, у нас не было бы человеческих переживаний, называемых добрая воля, любовь и так далее. Но сами эти переживания не есть ходячий образец того, что дано на границе. В том числе, и Кант это говорил в свое время, что в мире никогда не было действительных случаев святости. Хотя вы знаете эмпирически, что есть святые церкви, причисленные к таковым. Вот философ может только так мыслить. И вот говоря о невозможности, я сейчас просто простым поворотом вам поверну это, так что вы на себе почувствовали бы фундаментальную важность сознания нами существования такого рода странных вещей в нашей психике и в нашем устройстве человеческом. Вот, скажем, свободный человек, то есть человек, овладевающий собой в полном составе своего существа, помните, я говорил вам о, приводил вам цитату Валери, который говорил о том, что творческий или создающий человек — это не тот человек, который создал что-то, ну, скажем, великую оперу или великий гражданский поступок, или что угодно. Видите, что поступки у нас здесь вполне уравнены с книгами. И писание книг не имеет никакой творческой привилегии перед тысячами других наших актов. Так вот, это не тот, который создал что-то великое, а тот, который овладел собой в полном составе своего существа. И, следовательно, если вы помните, что я говорил в прошлый раз, следовательно, он представляет себе как бы хорошо настроенный инструмент, который производит только правильные гармонии, а не те, которые залетают ему в голову спонтанным ходом вещей. И в этом смысле, например, даже ум и глупость, я не помню, говорил я вам это или нет, но, скажу, повторю на всякий случай, можно определять не психологически. Глупость — это то, что мы думаем, ну, сами по себе, без себя. То, что само думается в нашей голове. А умно — это то, что мы подумали сами, в смысле создания вот той машины, о которой я в прошлый раз вам говорил. Она экспериментальна всегда. Которая обладает свойством автономии или своезакония. Вот и грузинский перевод, и русский перевод этого античного термина очень неточный. Там исчезает оттенок. Автономия уже там оттенок номоса, то есть закона. Авто, это все сливается вместе, и мы совершенно не слышим этого слова, короче говоря. И поэтому, чтобы его слышать, лучше говорить «своезаконие», то есть нечто, производящее на своих собственных основаниях. Скажем, ум, то есть ум на то, что производится на своих собственных основаниях. И наоборот, продуктом ума нужно подходить и воспринимать их на основе их собственных законов, которые они перед собой поставили и на основе которых они возникли. Нельзя внешними соображениями, например, критиковать экспериментальную попытку художника или экспериментальную попытку писателя. Критиковать, скажем, произведение. Нет, мы должны его брать на основе его собственных законов. Свои собственные законы, а может быть, оно не выполняет. Вот так мы можем. Или выполняет. Вот так мы можем говорить. Так вот, возвращаюсь, я снова отвлекся в сторону. Так вот, есть автономия наших чувств внутри границы. Границы вот этих вот предельных предметов, которые реально, эмпирически не могут быть ничьим психологическим переживанием. Ну, есть предельные случаи, ведь, понимаете, вот, скажем, если вы помните, в Библии есть сцена жертвы отцом своего сына, где он настолько верит в Бога, что он делает? Он готов зарезать своего сына. И Бог в самую последнюю секунду останавливает занесенную руку с ножом. Это классическая сцена, я могу ее вам даже не рассказывать подробно. Так вот, скажите мне, было ли такое переживание? И его не могло быть. Понимаете, ведь нужно предположить, человек не мог, эмпирический человек, не может не просчитывать. Если он просчитывал, что все-таки Бог остановит его руку, тогда он не верил полностью Богу. И представить собой такое состояние, которое бы полностью было бы только верой и лишено было бы такой задним умом какого-то предрасчета, это невозможно. И тем не менее, оно есть элемент нашей духовной жизни. И того, как она строится. Значит, есть что-то, чего мы, как эмпирическое существо, не можем. В том числе и в любви, которую я приводил. Пример. Так вот, я задам вам один вопрос, который я хочу задать, чтобы вы сразу ощутили, кстати, важность этих вещей более непосредственно. Понимаете, очень важно бывает пережить чувство его метафизической невозможности, а не в эмпирической. То есть, если ты пережил невозможность любви в том смысле, что недостижимо человеку полное слияние душ, это имеет какие-то последствия для твоего нравственного и духовного развития. А если ты пережил невозможность любви, потому что вам приходится встречаться только в подъездах домов, то подъездная ситуация обладает тем свойством, что она не позволит вам стать человеком, потому что вы никогда не сможете различить, почему не удалась любовь. Потому ли, что в метафизике мира так заложено, или потому, что у вас не было квартиры. Вот понятно это? И если это понятно, то вернитесь от этого по всему тому, что я говорил перед этим, и тогда будет понятна и важность всех предшествующих развлечений, рассуждений и так далее, и так далее. И очень часто бывают социальные ситуации, которые страшны именно тем, что мы в них никогда не доходим до того, что человечески невозможно. Мы уже по дороге теряем и любовь, потому что встречались в подъезде, и так далее, и так далее. И нам никогда не узнать удел человеческий. Потому что мы никогда не сможем различить. А это великое благо человеческое, если ему дано трагизм человеческого бытия пережить как таковой в чистом его виде, без каких-либо эмпирических привес. В том числе я говорил вам, что в трагизме такого рода состоит и великое мужество, героизм человеческий, состоящий в том, что на пределе он не зависит и должен не зависеть и от предмета своей любви. Любовь – это его дело. Вы знаете, ведь самым роковым образом в человеческой жизни и психике устроено так, что человек всегда является жертвой, раздирает свою душу на несправедливости любого любимого предмета. И устремлен в какую-то бесконечную гонку исправления недоразумений, жестокостей со стороны любимого предмета. Будет ли любимый предмет женщина или будет ли любимый предмет родина? И здесь тоже важна возможность дохождения до, скажем, есть невозможная любовь к родине. То есть любовь, но невозможная, потому что родина отвратительна. Но не любить ее нельзя, и любить ее тоже нельзя. И вот в этой любви мы можем не зависеть и от предмета любви. Потому что моя любовь к Роне – это мое дело. И оно во мне, независимо от того, могу ли я исправить Родину или не могу я ее исправить. Поэтому я могу уехать, например. И отъезд мой не будет для меня проблемой любви или нелюбви, потому что я в моей любви не завишу от предмета любви. Если я переживаю метафизически, а не психологически. Я специально все это говорю не для того, чтобы сказать вам какие-то конкретные вещи, которые вы узнаете. Их вы можете услышать без меня. А чтобы показать, что в каком способе мышления они могут появляться и как нам мыслить и чувствовать. Поэтому я говорил, например, скажем, что во многом роман Пруста есть роман, написанный против матери. Не в смысле акта нелюбви к матери, а в смысле высвобождения из эмпирических случаев, из эмпирических перипетий чувства и выхождения в метафизическую точку, где, кстати, я вам показывал, что мы, живя и любя матерей, мы своей любовью, жизнью матерей убиваем. Это вот, это метафизика. А поцелуй матери и всю жизнь зависеть от него, а поцелуй матери перед сном, вы знаете, он превратился, кристаллизовался просто в разные формы, в том числе отлился в форму всякого возможного отношения к женщине. Форму любви, на которую данный человек, Пруст, то есть Марсель, способен. И, конечно, из этого нужно высвобождаться. А из чего? Из зависимости от предмета любви. Как продолжать любить, не завися от предмета любви? То есть превратить в любовь в свое собственное достоинство, которое совершенно не делает меня рабом предмета, который я продолжаю любить. Но не делая, переставая делать рабом, оно еще и меняет очень многое, перестраивает все формы моих других переживаний, на которые, вот этот, скажем, в случае Марселя, материнский поцелуй, данный или не данный перед сном, наложил свой отпечаток. Я уже веду вам к тем же вещам, о которых говорил, но уже веду их к социальным и историческим нашим переживаниям. Другая сторона, последняя наша тема. Так вот, я говорил, возвращаюсь сейчас снова к эксперименту и напомнив вот эту проблему метафизических невозможностей или метафизических переживаний, которые не являются нашими человеческими переживаниями, и эту вещь мне нужно будет использовать, она не пригодится в том, что я сейчас хочу сказать, я верну вас к теме, которая в прошлый раз была основной, это теме фундамента европейской культуры, в котором, как я вам говорил, лежит нечто, некий принцип, который я называл принципом невербальности. И говорил вам, что этот принцип очень важен, потому что, указывая на некоторые обязательно происшедшие движения в человеке, он это движение в человеке берет за принцип понятности, или, как говорят философы, интеллигибельности всего остального, то есть в том числе общества, истории. Вот что случилось в смысле социальных событий, что случилось в смысле исторических событий, мы это понимаем, если можем восстановить или установить, или выйти к движению, совершившемуся или не совершившемуся в человеке. Ну, это, понимаете, очень такой важный, в том числе исторический принцип. Ну, скажем, человек, который понимает этот принцип, не будет объяснять наш грузинский 13 век, не будет объяснять в терминах Ренессанса. Почему так? Ну, потому что движение в человеке называемого, то есть на котором основано все возрождение, не было в Грузии этого. А слова, конечно, были. Так вот, нам нужны ни слова, ни книги, ни что говорилось, а движение в человеке, то есть некоторый невербальный опыт определенного типа. В данном случае возрожденческий опыт. Так вот, если я пользуюсь принципом этим, что я сначала, чтобы понять какие-то события, я должен посмотреть, было движение или не было движения в человеке, то есть в индивиде, то я, следовательно, целую, так сказать, я, скажем, это, всего этого, скажем, я не написал бы там тысячу или несколько тысяч страниц, которые написаны на эту тему. Я повторяю, я сейчас привожу этот пример как пример стиля, а не для того, чтобы сказать что-нибудь нехорошее, самоцельно сказать что-нибудь нехорошее в адрес авторов этой теории. Я просто хочу проиллюстрировать вам, что значит, когда я говорю о чем-то, как о принципе понятности чего-то другого. Значит, вот если движение в человеке, невербальное на собственный страх и риск, самоприсутствие, акт познания, а не описание акта познания, не из книги перенос в себя, а движение из себя. Вот это анализ этого, понимание этого есть одновременно способ понимания того, что случается в социальных судьбах и исторических судьбах людей. То есть понимание тех явлений, которые мы невооруженным глазом видим, как крупные какие-то события, крупные движения и так далее. Так вот, здесь нам нужно твердо закрепить одну очень важную вещь. Имеющую самое прямое отношение к тому, как вообще все общество, вся история предстают в романе Пруста и предстают там так, как они предстают, именно потому, что Пруст в каждом случае всегда пользуется вот этим принципом. Принципом возвращения всего, всех событий к некоторому их невербальному корню, проросшему или сдвинувшемуся в человеке. Вот, скажем, чтобы, так сказать, хотя мне нужно было бы использовать это потом, не сейчас. Сейчас в этом смысле я раньше времени продаю цитату пустовскую. Ну, просто, чтобы пояснить вам, из-за чего, собственно, о чем я, собственно, говорю, и почему важен этот принцип движения в человеке или невербальности, ну, просто цитату, которая обозначает область мысли, к которой мы идем, о чем мы, собственно, говорим. Ну, скажем так, Пруст говорит, что историки, если они были правы, отказавшись от объяснения актов народов или актов, совершаемых народами, воли королей, Ну, вы знаете, что был такой тип исторического объяснения, когда акты, совершенные народами, нациями, объяснялись волей королей, то есть волей выдающихся индивидов или индивидов, поставленных на высокие посты. Ну, примерно так, как, скажем, некоторые вещи в 30-х и 40-х и 50-х годах объяснять волей и характером Сталина. Так вот, если историки правы, отказавшись от объяснения актов народов волей королей, то они должны были бы заместить ее, то есть волю королей, психологией индивида. Психологией среднего индивида, говорит Пруст. То есть что-то понять психологию индивида и потом понимать акты народов. И там он интересный пример приводит, например, объясняя, скажем, относящийся к объяснению войны между Францией и Германией Первой мировой войны. Приводится интересный пример, ну, который, то есть, чтобы понять его внутреннюю интеллектуальную текстуру, то есть ходы мыслей, нужно вот этот вот стиль понимать, а иначе это просто выглядит как, ну, так, необязательное, экзотическое описание, в данном случае описание поведения хозяев немецких кофеен, немецких кафе, о которых он говорит, что немецкие, вот хозяева немецких кафе, восторгаясь всегда, они всегда любили, с восторгом любили или свою газету, то есть та газета, которую данное кафе выписывает, или мнение своих клиентов. То есть мнение хозяина кафе было всегда мнением клиентов, которые обычно и регулярно посещают это кафе. И он показывает, как интеграл этих движений в человеке, то есть хозяева кафе. И для этого приводит это описание, чтобы показать, что вот это вот как бы волновой, что ли, интеграл этих мелких движений в душах хозяев кафе, принимающих на себя мнение своих же собственных клиентов, или газеты, которая висит там обычно на вот, ну, это стоит такой деревянный, нечто вроде деревянной вешалки, на ней вот деревянная такая штука, газета, которую читают клиенты этого кафе и сам хозяин кафе. Так вот, интегрирующая волна этих движений сделала, чуть было не сделала возможной войну во время кризиса в Агадире. Если вы помните, в Агадир там был что-то, то ли вошел крейсер, то ли немецкий, или наоборот, я уже не помню конкретику событий, но это был один из первых ласточек, наступавшей Первой мировой войны. Значит, чтобы это событие было возможно, должны были произойти какие-то движения вот такого рода. И наоборот, чтобы понять это событие, когда оно произошло, или если оно не произошло, почему оно не произошло, нужно вот к этому движению идти. И далее он пишет, что перемешивая опыт любовный с опытом военным, или дипломатическим, или историческим, то есть приводя примеры из своих отношений с Альбертиной на совершенно равных правах с примерами взаимоотношений Вильгельма II с Францией, с французским правительством. Казалось бы, что такое, что за бред? Нет, не бред. Значит, во времена, когда я верил в то, что говорят, я легко мог поддаться искушению, слыша, как Германия отрицает какие-либо агрессивные намерения и вслух провозглашает мирные намерения, был бы склонен верить этим утверждениям. Но после моего опыта жизни с Альбертиной и с Франсуаз, Франсуаз это служанка дома, которую он тоже наблюдал, и опыт общения с которой он тоже имел. Но с тех пор, как опыт жизни с Альбертиной и с Франсуаз приучил меня подозревать в них мысли и проекты, которые они не выражали, я не пропускал ни одного слова Вильгельма II, не подвергая его такой проверке или такому подозрению. И ни одно его слово не могло обмануть мой инстинкт, а инстинкт выкованный в взаимоотношениях с Альбертиной и с Франсуазой, который состоит, во-первых, в том, что слова вовсе не говорят то, о чем, что есть на самом деле и что люди думают. Во-вторых, больше, чем содержание слов, говорит о действительном, о действительности качества слов. То есть, ну, например, краска, прилившая к щекам Альбертины, то есть это качество, больше говорит о психологии Альбертины, чем ее слова. Или об истине больше всего говорят то, что Пруст говорит, куски истины, стилистически инородные самому потоку речи. Ну, скажем, если в речи Альбертины, которая принадлежит к определенному слою людей, следовательно, у нее речь типичная для данного слоя людей, вдруг выскакивает какое-то словечко, совершенно неконтрольно, и, ну, невольно у нее выскакивает словечко, которое стилистически принадлежит к совершенно другому типу. Ну, как, скажем, если бы я говорил бы сейчас, и вдруг жаргонное слово какое-то употребил бы непроизвольно и случайно, который не принадлежит профессорскому стилю, то вот такие вот куски, как сказал бы Пруст, они говорят об истине больше. Или больше говорит, например, шутка мужа о том, который шутя говорит, что жена ему изменяет. Пруст говорит, через час ваша шутка будет правдой. Это закон. Так оно и есть. И очевидно, сама можно потом обернуть. Очевидно, сама шутка не случайна. И автор шутки не знает об этом, что она не случайна. Пруст как будто очень боялся искушать судьбу. Он считал, что стоит пошутить, и шутка потом окажется правдой. Так лучше с такими вещами уж лучше не шутить. Так вот, и, конечно, говорит Пруст, извиняюсь за свой метод переноса опыта с Альбертиной и Франсуаза на опыт дипломатических и исторических отношений, конечно, говорит, это все частные вещи, говорит Пруст, не относящие, не имеющие значения ни для чего, кроме как для жизни этой маленькой спиритуальной или маленькой духовной клеточкой, каковой является отдельное существо. Вот обратите внимание на выбор слова. Духовная клеточка, каковой является, или моральная клеточка, каковой является отдельное существо. Но так же, как в случае животных тел и человеческих тел, то есть ансамбли клеточек, которые, то есть тела, по отношению к каждой в отдельности клеточки велики так же, как Монблан, таким же способом также существуют, как вот существуют ансамбли клеточек человеческого и животного тела, также существуют громадные нагромождения, организованные нагромождения индивидов, которые называются нациями. То есть нацией называется громадное нагромождение индивидов. И жизнь их, то есть нации, как национальная жизнь, в том числе с эпизодами Агадира, эпизодами поведения Вильгельма, вторжения немецкой армии в Бельгию и так далее, так далее. Жизнь этих организмов лишь повторяет, амплифицируя жизнь составляющих ее клеточек. То есть социальные и исторические события лишь повторяют, амплифицируя жизнь или, скажем, внутренние движения клеточек, то есть индивидов, составляющих эти организмы. И тот, кто не мог бы понять, вот сейчас я к этому, собственно, вел. И тот, кто не способен понять тайну реакции, законы этих последних, то есть клеточек, ну, тот, кто не мог бы понять Альбертину, в ее тайне, тот будет говорить лишь пустые слова, когда он будет говорить о борьбе между нациями. Так вот, мы часто действительно говорим пустые слова о социальных вещах, о борьбе между нациями, о дипломатических актах и так далее, так далее, потому что мы не понимаем, не знаем или не постарались понять и узнать тайну в движениях отдельных клеточек. Ну, скажем, например, такие вещи наблюдались и в России на начало века, скажем, их, с обратной их стороны, ну, скажем, так сказать, термин классовой борьбы как объяснительный термин чаще всего был термином, я бы назвал так, термином черного ящика, который совершенно не давал никакого понимания вот как раз этих движений, которые я говорил, а прихватывал их только на выходе. Ну, знаете, черный ящик, мы, ну, не буду вам объяснять, что такое черный ящик, в общем, короче, мы его засекаем только на выходе, на входе и выходе. Только на выходе, чисто манипуляторски. То есть термин классовая борьба был не объяснительным термином, а термином удачно сложившихся обстоятельств, конечно, когда можно было заниматься пропагандой и агитацией, термин, позволяющий манипулировать массами людей, не понимая, что в них происходит. Потом тот, чего не понимал, потом нагоняет обратным ударом, неминуемо нагоняет того, кто не понимает. Так оно и случилось. И события складывались не по тому содержанию, которое фиксировалось термином классовая борьба, а по тем сплетениям, которые оставались непонятыми этим термином. Так вот, возвращаясь после этого пассажа, чтобы объяснить, почему я вынужден был говорить о невербальности, в принципе, обращения к движению в человеке и так далее, и так далее. Возвращаясь после этого пассажа, я обращу ваше внимание на то, особенно поскольку я напомню вам о том, как устроена европейская культура, обращу ваше внимание на один очень важный закон, который я попытаюсь как раз сейчас пояснить, потому что без понимания его мы ничего не поймем в том, что дают нам произведения, подобные прустовскому роману. ну, подобные в том смысле, что вот, ну, такие, как, скажем, как произведения Фолкнера, такие, как произведения Джойса и так далее, и так далее. Вот этот закон, этот принцип я сформулирую так. Принцип фундаментальной непрозрачности и смутности всякого акта до его свершения. Сейчас это звучит непонятно, но я постараюсь с разных сторон это просветить как-то и приводить пример, и тогда все это станет, во-первых, на понятное место, и, во-вторых, мы осознаем важность самого этого принципа. Ну, построим рассуждение так. Ну, сначала я скажу вам, что в силу вот этого принципа вообще существует у Пруста тема желания. Мир Пруста есть мир желаний. С их оборотной стороной, а оборотная сторона – это желание, это страсть. Значит, я сказал, что мир Пруста есть мир желания. А оборотная сторона желания – это страдание. Желание – это возникают, не подчиняясь ни одним законам. Они есть спонтанные проявления человеческого существа, желающего существа. И вот в связи с тем, что мы говорили, мы можем построить наше рассуждение таким образом, что с одной стороны мы имеем мир, который можно назвать естественным миром, в котором все стоит на своих местах, потому что все естественно, понятно, в терминах желаний, потребностей, условий, в которых оказался человек, вынуждений каких-то. Человек есть биологическое существо или духовно-биологическое существо, живое существо, а все живое хочет жить или продолжать жить. И поэтому линия поведения и выбора, которую прочерчивает это существо, оно, эта линия легко объясняется естественным образом из составляющих эту линию потребностей. Если голоден, человек поступил или делал что-то, наблюдаемое нами, потому, чтобы удовлетворить голод. И так далее, и так далее. И весь вопрос простой следующий. Вопрос ситуации, когда мы имеем право оценивать в терминах добра, зла, истины, заблуждения, то, что с другой стороны имеет свой естественный контекст и естественное объяснение. Например, естественное объяснение в терминах силы. Сильный пожирает слабого. На каком основании мы можем говорить о угнетении, насилии, о безнравственности или нравственности. Так вот, это основание есть тогда, когда есть мир, очерченный вот теми границами предельных предметов или состояний, о которых я вам говорил. Тогда имеет смысл описывать нечто как нравственное или безнравственное, справедливое или несправедливое, злое или доброе, истинное или ложное. Основная мысль, которую мы здесь должны закрепить, что никакое описание, предметное описание картины не содержит в себе аналитически разума или вот этих требований, которые выражаются словами нравственно, безнравственно, истинно и ложно и так далее, и так далее. Если есть факт разума, тогда можно описать картину, которая будет картиной угнетения одними людьми других людей. А если нету этого, этой границы, то мы не имеем права это делать. Повторяю, самое важное здесь понять следующую вещь, что аналитически в предметном описании не содержится этих состояний, называемых нам разум, которые, если они есть, позволяют нам оценивать человеческих или нравственных или духовных терминах само содержание рисуемой картины. То есть опыт человеческий относительно вот того, о чем я говорю, выражает это так, что беззаконие и зло, грех и так далее, есть только там, где есть закон. До закона нет ни греха, ни несправедливости и тому подобных вещей. То есть в каком-то смысле мы должны утверждать, что, сказав, что где закон, там и грех, мы в каком-то смысле должны сказать, что сам грех и несправедливость – суть порождения закона. Акты разума, когда они есть, ну, философы их называют когито. Оно вездесуще и неизменно во всех местах. То есть все пространство, если есть когнито, во всем этом пространстве случающиеся акты, все могут нами пониматься. И осмысленно тогда употреблять термины, повторяю, справедливо, несправедливо, нравственно, безнравственно, истинно, ложно и так далее. Но вот уловить это, что, во-первых, если нет закона, ничего этого нету. Без закона у нас перед нами эпизоды из естественной истории, в которых естественно и понятно, что сильный пожирает слабого, что человек, который голоден, должен совершить такие-то поступки. И во-вторых, я подчеркиваю, это трудно уловить, что не в описании, а описание из слов состоит человеческих терминов. В описании аналитически не содержится того, что позволяет, что является основанием того, что мы можем осуществлять акты суждения, измерения, то есть измерять нравственных, и духовных, и исторических терминов. И вот теперь, если мы поймем это, Значит, когда я говорю, аналитически не содержится, это ведь фактически я другими словами говорю то, что я назвал невербальностью или движением в человеке. Ведь аналитически не содержится то, что может быть только само. Вот само присутствует или не присутствует. Условно назовем это, можно назвать это некоторыми актами, первоактами вместимости человека как нравственного и духовного существа в мир. Он внес себя в мир де-факто, невербально, и тогда есть мир, в котором возможны оценки, и в том числе осмысленно говорить о том, что есть грех, есть зло. И вот, введя вот эту ситуацию такой, которую коротко можно выразить так, что без закона нету греха, частично это похоже на то, что я говорил вам на прошлом занятии, объясняя другие вещи. Я вводил вам принцип такой, что справедливость только после написания закона. Что закон должен быть написан, и тогда что-то мы можем совершить, называемое справедливым, правовым, нравственным и так далее. Так вот, сформулировав ситуацию, мы можем теперь понять, что я имею в виду, когда говорю о том, что вся человеческая драма состоит в том, что всякий акт непрозрачен до его свершения. Что акты должны свершиться, и тогда установится их смысл. Что я имею в виду конкретно? Ну, особенно в связи с желанием. Понимаете, никакие человеческие состояния, даже тогда, когда уже есть закон, никакие человеческие состояния не могут быть совершены и не могут быть оценены путем простого приложения закона к конкретному материалу и случаю. Нельзя получить понимание конкретного человеческого состояния путем дедукции этого, оценки этого состояния из закона. Хотя постфактум, когда совершилось, мы можем оценить это состояние как соответствующее какому-то закону, например, нравственному. Закон всегда имеет дело или осуществляется на фоне неограниченным самим законом, на фоне законом неограниченным желаний, человеческих побуждений. В человеке всегда есть избыток, который самому человеку не ясен в терминах никакой предзаданной нормы или закона. Человек ищет. И вот в том, что он ищет и совершает, никогда заранее, в начале этого свершения, нельзя отличить доброе от злого. Нельзя понять смысл в терминах такой оценки. Ведь не случайно говорится во всех великих религиях следующая фраза, что только Бог читает в сердцах людей. А мы предварительно различить смысл человеческого поступка или акта не можем, пока он сам как бы в растянутом виде не совершился и не покрутился в пространстве совершенного, и тогда в этом пространстве установится и что было в сердце. А так сказать, что человек всегда скажет, ну, простите, у меня намерения были чистые, я... Это знать нельзя. Я сейчас не говорю, что у него не было чистых намерений. Я говорю, хочу другую сторону взять. Этого знать нельзя, пока не совершился поступок. То есть, пока человек не попробовал, не испытал. И в первом акте пробы и испытания это всегда, во-первых, я сказал, не только, во-первых, невыводимо из закона. Нельзя получить правильность линии простым приложением закона, и, во-вторых, чаще всего просто не укладывается в законе. Это не предусмотрено, нет места для... для этого акта. Вот это означает... это и означает вот то, что я сказал вначале. Фундаментальное, как бы онтологическое, онтологическое непрозрачность и смутность всякого акта. Всякого акта. Вот, например, возьмите, просто почитайте, я не случайно очень часто оперирую к образцам, обращаюсь к образцам религиозного опыта, потому что это, там зафиксировано очень глубокое... глубокий вообще опыт человеческого сознания. Никакого отношения к конфессиональной спецификации или церковной спецификации не имеющий. То есть в том смысле конфессиональная уже спецификация этого опыта, и ритуала, и почитания, и так далее, это уже другое дело. Нас интересует сам опыт. Ну, например, классическая ситуация, вот просто возьмите, почитайте, чтобы ясно было, о чем идет речь. Почитайте, где-то, по-моему, там седьмая глава или шестая примерно глава, где-то в начале, послание святого Павла, или блаженного Павла, святого Павла римлянам. И там идет вот эта вот драматическая проблема, которая состоит в том, что можно знать хорошее, то есть знать закон, и выбирать, и делать плохое. Только по одной простой причине. В том, что мы делаем по желанию, нельзя ничего заранее сказать, он акт желания или выполнение желания непрозрачен, смутен, пока он не совершился. Только Бог читает в сердцах, я повторяю, а наше дело идти. А наше дело идти. Идти и совершать акт. Заранее приняв то, что смысл их установится, и он может оказаться плохим для нас. Это безусловно. Но другого у нас нет. Вот еще один оттенок, расшифровывающий смысл слова «экспериментальная вера» у Проста. Он просто глубокие ощущения Прустом действительно фундаментального онтологического положения человека или удела человеческого, вот удел, который нам дан, что мы можем и что мы должны. Мы не можем читать в сердцах, в том числе в своем, и мы должны идти. рискуя, потому что только по ходу дела установится, и установившись, может оказаться грехом. Но другого не дано. И, кстати, не случайно, самой так вот в религиозном опыте, как он с самими религиозными людьми переживается, это уж сторона дела уже, поскольку религиозная работа направлена в сторону организации почитания, то всякая сторона исследования мыслью приостанавливается. То это уже идет на приглашенных тонах, где просто, скажем, в том числе вот в этом послании Павла, уже идет просто мысль останавливается простым развлечением между греховным телом и Святым Духом, где проблема та, о которой я говорю, после намека на фундаментальную непрозрачность, она сводится к борьбе с телом. Как греховная темница нашей души. Ну, а философу и писателю этого, конечно, недостаточно. У них другие пути и другие задачи. Но общность переживаний или исходных точек переживания есть вообще во всех великих человеческих испытаниях, а религия, безусловно, относится к одному из великих человеческих испытаний. Или в ней фиксируется великое человеческое испытание. Понимаете, дело в том, что когда я говорил, вводил принцип невербальности, я тем самым вводил и принцип личности. А структура личности фундаментально содержит в себе то, что по-немецки можно было назвать «люфт». «Люфт» – ну это зазор. Мне кажется, даже в русской технической терминологии «люфт» или «люфт» употребляется. Ну, зазор, оставленный свободным, неопределенным. Заложенность в личности, люфт, чего-то непредположимого заранее, самого, а не предрасчетного. Нечто, что само будет, а не то, что можно предрасчитать. И в этом смысле структура личности есть в действительности структура возможного человека. Не того человека, который есть. И не абстрактной логической возможности, а возможного человека. То есть, я бы сказал бы так, что структура личности есть как бы лик глубокой пустоты. Там ничего нет. Там пусто. А возможный человек – это пустота. Личность есть лик. Или лицо, наведенное глубинной пустотой. Вот с личностью как раз у нас дело очень плохо на российских пространствах. Где вы понимаете, что личность – личность – это не отдельный человек. Не вот это вот драгоценное, индивидуальное, телесное, выделенное, телесно-духовное, выделенное существо. Не это называется личностью. Структурой личностью называются другие вещи. То, о чем я так вот, в общем-то, кратко сказал, но просто, чтобы дать вам, во-первых, различить, и, во-вторых, дать вам материал для самостоятельной мысли. А вот эта пустота или возможный человек, она и есть то, куда мы можем идти в своих желаниях и в своих актах непрозрачных и смутных до совершения и там уже дело только зависит только от человеческого усилия, держания бытия, вот того, о котором я говорил. Не механизм держит, то есть не закон держит, а трагическое или героическое усилие человека, ну, трагическое, потому что мы упираемся там в метафизические невозможности. Но только ими и очерчен мир, в котором вообще осмысленно говорить справедливо, несправедливо, нравственно, безнравственно, ложно, истинно и так далее, так далее. И ну, зависимость эту от усилия можно выразить так. Опять к евангелическому опыту вас возвращая. Повторяю, я надеюсь, что вы понимаете, почему я именно эти примеры привожу. Я не проповедник, но есть случай отработанного и само по себе как-то понятного, если мы задумаемся, конечно, человеческого опыта, который искусственно заменить другими примерами невозможно. Вот я вам просто наложите на вот то, что я сейчас говорю, расшифровку простой и, в общем, таинственной фразы, которая повторяется и в Евангелии от Иоанна, и от Матфея, по-моему. В общем, в двух Евангелиях она повторяется. Там говорится такая фраза. Вот слушайте ее внимательно. Раньше, до Иоанна, то есть до Иоанна Крестителя, были закон и пророки, а сейчас Царство Божие силой восхищается, то есть берется силой. Повторяю. Раньше, до Христа, ну и до Иоанна Крестителя там буквально сказано, закон и пророки, а сейчас силой восхищается. Ну, вместо силы подставьте усилие. Что имеется в виду? Ну, простые вещи, я же говорил вам, что из закона, закон-то есть, а из закона, во-первых, нельзя получить состояние дедукции из закона, хотя совершенное состояние постфактум потом может быть в гармонии с законом. Но получить из закона нельзя. Более того, куда делать все это избыточное море желаний человеческих, человеческих движений, которые есть держание человека. О них нельзя судить в терминах закона, потому что в терминах закона я мог бы судить заранее. Сказать, вот это справедливо, это несправедливо, это нравственно, это безнравственно. Нельзя этого сказать. Если не пройден путь, если не свершился акт. И вот свершение акта действительно усилием человеческим, держанием бытия, то есть в том числе сопряженностью с метафизическими невозможностями, вот тем собиранием вокруг них, о которых я говорил. Вот так держится Царство Божие, а не законом. И все это, конечно, не отрицает закона. Вот сложность какая. Вот эта ситуация. И она для человека, проделывающего опыт в мире, она есть реальная и основная ситуация. Ну вот смотрите. Я пытаюсь заранее разобраться в том, что должно совершиться моими актами, что добро и зло. Я применяю критерии закона и, скажем, по критериям каким-то от чего-то воздерживаюсь. На это восточная мудрость говорит, индийская мудрость говорит, что несделанное, ну, скажем, я воздержался. У Платона в одном из произведений в «Республике», где он рассказывает миф о неком Эре, который попал случайно, по случайности, будучи еще живым, но принятый за мертвого в обморочном состоянии на поле боя, он попал в загробный мир и наблюдал там сцену, которую смертные не дано наблюдать. Сцену выбора. И там, скажем, один человек снова бросается в жребий, и снова человек получает возможность, это мифическая сцена выбора, где человек снова получает возможность делать решающий выбор. Он в жизни уже делал какие-то выборы, и он, в том числе в результате этих выборов, и он оказался на том свете, то есть умер, погиб, просто умер. А тут ему как бы заново он может проигрывать какие-то решающие повороты своей жизни. Вот один там человек, по описанию, по словам Платона, жил в хорошо политизируемом государстве, то есть в хорошо управляемом государстве. Где, следовательно, ему самому за собственный страх и риск не приходилось поступать. Скажем, было ясно, что ради добра, известного по закону, нельзя чего-то делать. И этого он не делал этого, потому что закон ему говорил. Он не делал. И вот восточная мудрость, о которой я говорил, говорил так, что не сделанное, так же, как непрочитанная Веда, ну, Веда – это священные книги, не сделанное, так же, как непрочитанная Веда, не принесет тебе пользу в другом мире. И даже если ради добра ты не сделал, то не сделанное будет порождать зло. И вот, возвращаясь к платоновскому случаю, который я уже ввел, просто описанием человека, который не сделал ради добра, не сделал чего-то. Во имя добра не сделал чего-то. Так вот этот человек во имя добра не сделал все что-то, и имея, следовательно, вот это вот роковое не сделанное, так же, как Германт, который раскланивается, имея с Марселем, чтобы выразить ему сочувствие по поводу смерти бабушки, и раскланивается в силу не сделанного, то есть не растраченного запаса поклонов в своих аристократических коленях, так вот, имея это не сделанное, платоновский герой в этой мифической сцене выбора выбирает быть тираном. Ну, тиран – это уже в русском языке и в нашем языке это оценочное слово. Нет, тут имеет чисто пока без оценок. Тиран еще пока ничего плохого, просто тиран – это известная, так сказать, политическая функция в городах-республиках. Часто города-республики греческие управлялись тиранами. И рождает зло, потому что у него, он сам не имеет никакого опыта добра. Оно делалось, потому что хорошо управлялось то государство, в котором он жил. И если он не сделал чего-то, то не сам. Сам-то он опыта никакого не имел. То есть не было дела. И не имея дела, он вдруг захотелось быть тираном. Понравилось ему почему-то это. И в следующую секунду он с ужасом узнает, какова неминуемая траектория жизни тирана, которая образно дается, там тиран эта траектория образно дается завершающей точкой, в которой тиран пожирает собственных детей. Что является, конечно, образом, символом действительно сути тирана, который состоит в том, что тиран может жить и быть тираном, только уничтожая любую выдающуюся голову в своем окружении. Это логика тирана. Потом он оказывается в одиночестве и, естественно, от этого погибает. Конечно, поедает, это дано образом поедания собственных детей. И вот видите, как, насколько вот в этом опыте, вот в опыте, который очерчен этим вот постулатом смутности или непрозрачности любого акта до делания, там задана ведь тема жизни, состоящая в том, что не случайно там появляется термин, скажем, в ведах индийских, термин такой, в другом мире. Почему сразу вот применение к действию, совершающимся в этой жизни, почему сразу применять термин, наводящий атмосферу каких-то других жизней, другого мира? Почему? По одной простой причине. Живое, речь идет о живом, я сказал, само, невербально, непредрасчетно. То есть нечто, как живое знание или живое бытие, такое живое связано со всем живым. И все живое в какой-то маленькой части живет только в меру связи всего живого. Это закон. Ведь Германт мертв. Вот в той сцене, которую я вам описывал на тех лекциях, и которую я сейчас повторяю, мертв. То есть в каком смысле мертв? Он бесчувственен горе человеку, потому что перед ним стоит Марсель, который в это время занят только мыслью о лежащей в постели больной матери. Тот пришел выражать ему сочувствие по поводу смерти бабушки и совершенно не чувствует страданий человека, который стоит перед ним и думает только о том, голова совсем не занята, ну, не могут его в голову вместиться весь этот ритуал поклонов, любезных фраз, очевидно, длинных, из нескольких параграфов состоящих и так далее. Он элементарно бесчувственен. Бесчувственность есть свойство мертвого. И он, то есть он мертв в силу нарушения связи всего живого. И наоборот, он был бы жив, то есть чувствительным, увидел бы человеческое горе, и оно проникло бы в его душу, то есть он с ним сообщился бы. А мы занимаемся законами сообщимости человеческих душ и состояний. Оно сообщилось ему бы, если бы эта связь была бы выполнена. То есть, если было бы сделано, то когда-то, в другой раз, в другой момент, если бы не остались бы не сделанные поклоны, или что-то, что должно было реально делаться, не осталось бы в виде только поклонов. Когда-то кем-то предками его сделанных в реальных, для выражения реальных сочувствий, но не продуманных, не раскрученных до конца самим потомком, у которого это мертвая часть традиции, мертвая маска. Вот видите, я говорю, что живое в какой-то частице, оно здесь живо в силу связи всего живого. И можно даже сказать, что те ситуации, которые приводит Прус, примеры общения или разобщения, понимания людьми друг друга или непонимания, они все вытекают, все иллюстрируют одну простую ситуацию. Сейчас я немножко выражу ту же самую смутность или непрозрачность акта другими словами. Эта ситуация, которую я назвал простой, она состоит в следующем. Во-первых, первый незнакомец для самого себя – это я сам. Ну, ведь это просто я иными словами выражаю то, что я сказал о смутности всякого акта до его свершения. Акт мой. Он мне также, он для меня первый незнакомец. Не знаю. Он издалека идет и должен пройти расстояние. То есть я должен совершать поступки, в которых в начале их или предварительно я не могу ничего ни различить, ни определить. И тем более из закона не могу получить. Потом можно будет соотнести с законом, а вначале нельзя. Значит, я первый незнакомец для самого себя, как автор любого произведения, опера. В том числе поступок. Поступок тоже произведение. Я все время настаиваю на том, чтобы вы ставили знак равенства между книгой, поступком и так далее, так далее. А без опера, то есть без произведения, то есть без сделанного поступка, без написанного сознания или написанного текста, мы уже говорили об этом, без написанного поступок тоже, написание, ни в ком из нас не живет наша частица единого, ну, как сказали бы индусы, атмана, или души, топоса сознания, не знаю, какие здесь выбрать термины, просто в случае любовного состояния употребляет термин «универсальная человеческая любовь», имею в виду некоторую универсальную структуру того или иного состояния, того или иного чувства. И так далее. Так вот, без этого свершения ни в ком из нас не живет наша частица, которая наша, но она не живет. Частица некоторого единого, общечеловеческого или всечеловеческого, ну, вот, выступления или откровения некого, некой универсальной структуры, некого универсального состояния, некой универсальной души. То есть наша частица только через свершение оказывается живой, и живой она оказывается в меру связи всего живого. А связь всего живого задана вот этим вот некоторой универсальной структурой человеческого состояния. И вот все траектории, все движения, перекресты людей, когда они или слепыми глазами друг к другу упираются, или наоборот, проходит ток общения. Все они, упрусто, все это пространство, траектории, перекрестов и так далее, так далее, все совершается внутри вот этого пространства, очерченного тем, что я назвал связью всего живого. А калиточка в это пространство, дверца, открыв которую мы можем только туда попадать, это идти надо. Идти. В принципе, любой акт непрозрачен, смутен до его свершения. И в свершении его только усилием держим мы нити, связывающие нас со всеобщей связью всего живого. И не можем получить это, эту связь, не можем получить из закона. Ну, в том числе, подумаем о следующей вещи, что, во-первых, чтобы дальше продолжить эту тему усилия, под которым Царство Божие восхищается, то есть захватывается. Восхищать – это по внутренней корневой связи с похищать. Восхищать – то есть захватывать, овладевать и так далее. Так вот, подумайте, ведь к человеческому не может быть принуждения. То есть человеческое не причиняется нам. То есть для человеческого нет причинения. Причинение есть в голоде, то есть в естественном, когда я, будучи голодным, голод причиняет то, что я, скажем, зубами разрываю, вилкой, ножом, нет разницы, кусок мяса. Или, пользуясь своей силой, что-то вырываю у слабого. Повторяю, пока есть и нет закона, это все эпизоды из натуральной истории. А вот причинения человеческому нету. Вот есть положение человека. В человеке нельзя причинно вызвать человека. А с другой стороны, люди, в силу того, что они своим усилием держатся внутри совершаемых актов, смысл которых только по мере свершения этих актов устанавливается, люди не являются, орудием или материалом, инструментом какого-либо замысла или дела с большой буквы. В том числе и дело Христово. Нет такого дела. И социального дела с большой буквы, материалом которого, инструментом которого я был бы и в меру определения своего места в этом деле и замысле осознавал бы себя человеком и становился бы человеком. В том числе, под этот замысел или дело поставьте любые слова, скажем, будь это дело или замысел общиной, соборным бытием, направлением истории, законами истории, колесом истории, объективными тенденциями или законами историями, или духом времени, чем угодно, частью которого стать считается вот таким мужским или мужественным делом.